Глава 15. Продолжение вечеринки. «Рукопашка?» — с презрением переспросил Тимур. «Предлагаешь валяться в пыли, как парочка грязных простолюдинов? Аристократу недостойно соглашаться на подобное!» Дочка императора с интересом посмотрела на меня. Наверное, думала, что я поведусь на такую дешевую манипуляцию. Но нет, не на того напали. «Недостойно вызывать на дуэль человека, который заведомо слабее тебя», — ровным тоном произнес я. «Недостойно срываться по малейшему поводу. Мне всегда казалось, что любой представитель аристократического общества должен уметь держать себя в руках. Но, кажется, я ошибался». Вера снова обернулась на Тимура. «Мне вообще начало казаться, что для нее это не более чем развлекательное представление. И плевать, что по его итогам один из участников может серьезно пострадать. Иными словами, дочка Воронова — редкостная сучка». Кажется, убернагибаторство Воронова не распространяется на способности к воспитанию. Вот мою бабушку бы жестко пороли за такое поведение. В перерывах между походами в школу, длиною 10 километров. Тем временем Тимур даже не думал убирать пыль. Вместо этого он начал медленно ко мне приближаться. «Чего я разговариваю с каким-то обнищавшим ублюдком?» — процедил он. «Набрался своих плебейских привычек в Академии для убогих, а теперь пытается и нас туда втянуть!» Быстро он информацию обо мне пробил. Интересно, это личный ресурс его семьи или все есть в открытом доступе? Надо будет поискать информацию о Кракеновых. Узнаю, что пишут. Оружие Тимура начало разлетаться в стороны и постепенно раскручиваться. «Не согласна», — неожиданно произнесла Вера. «Мой отец всегда уделял большое внимание обычным единоборствам. Он говорил, что это закаляет тело, а также оставляет тебе шансы на выживание, даже если пыль разрядится». «И вот чего она за меня сейчас заступилась? Мне начинают надоедать ее игры». «Ваше высочество!» Граф почему-то перешел на официальный тон. «Но я не могу!» «Можешь, Тимурка, можешь!» — с улыбкой ответила Вера. «Так что приступайте, и давайте побыстрее. Что-то мне подсказывает, что совсем скоро нас прервут». Смуглый скрипнул зубами и, сделав небольшую паузу, запустил пыль обратно в мешочки, после чего отцепил их и отдал одному из своих приятелей. Я сделал то же самое, только положил их на стол. «Деретесь до того момента, пока один из вас не сдастся», — продолжила дочь императора. «Запретов нет. Начинайте». Вот из принципа захотелось взять и отказаться от боя. Нервируют люди, которые считают, что им позволено буквально все. Но нет, сейчас давать заднюю — это вредить своей репутации. И еще хуже — запятнать честь Ани. Все же видели, что мы как бы вместе, и будет очень плохо, если ее избранника посчитают трусом. Ох уж это аристократическое общество со своими предрассудками. Я снял пиджак, аккуратно положил его на один из столиков, после чего закатал рукава рубашки. Жалко будет, если заляпаю костюмчик его чужой кровью. Впрочем, думаю, у них тут и с чистящими средствами все очень даже неплохо. Тимур встал в стойку, немного нелепую, словно он пытался повторить увиденное в фильме движение. Явно сказывалось отсутствие боевого опыта в драках такого рода. А ведь зря. Получается, ему вообще не просто с нейтральщиками сражаться. Те-то как раз на рукопашке специализируются. Или его фишка в том, что он не подпускает противника на близкую дистанцию? Сейчас и проверим. Я сделал резкий выпад и тут же отступил. Парень слегка дернулся, но концентрацию не потерял. Все-таки что-то может. «Вали его, Тимур!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Двигайся! Ты быстрее его! Покажи, на что способен настоящий профессионал!» Подбадривающие реплики помогли, и парень ринулся в бой. Первый удар пришелся в голову. Я двинул немного корпусом и пропустил кулак мимо себя. Следующий — в корпус. Тут пришлось выставлять блок и немного отступать. Даже несмотря на меньший опыт, двигался Тимур заметно быстрее. Видимо, сказывалась разница в уровнях. «Давай!» — толпа начала заводиться. «Заканчивай с ним!» Относительно успешная атака придала парню уверенности. Он улыбнулся и сделал еще один выпад. Прямой, прямой. Попытка сделать захват вокруг шеи и... неудача. Я успеваю вывернуться и отступить еще на метр. «Хватит бегать!» — самодовольно произнес Тимур. Если поначалу парень напрягался, так как не был уверен в собственных силах, то теперь ситуация была снова под его контролем. По крайней мере, он так думал. «Ну давай, раскрывайся». Излишняя самоуверенность расслабляет. Сотни раз убеждался в этом в течение прошлой жизни. Причем это касалось не только драк, но даже ведения бизнеса или жизни в целом. Тимур снова бросился в атаку. Теперь его стойка была еще более открытой, а движение размашистее. И как только он вновь попытался ударить меня ногой, я резко схватил ее, прижал к корпусу и свободной рукой нанес сокрушительный удар в область переносицы. Парень упал на землю и тут же получил болевой захват на руку. «Сдавайся!» Смуглый несколько секунд пыжился, но затем резко выдернул руку и нанес резкий удар ногой в корпус. Причем такой силы, что меня протащило несколько метров по земле. Выдохнул я и начал подниматься на ноги. Это было мощно. И опасно. Кажется, и я немного расслабился. Никак не могу привыкнуть, что даже в с виду слабеньком бойце может крыться недюжая сила. Вот и этот удивил. Тимур тоже поднялся на ноги. На лице уже отсутствовала самодовольная улыбка. Парень был серьезен и сосредоточен, так как понял, что легкой прогулки, похоже, не предвидится. Мы снова бросились в атаку, но неожиданно врезались в возникшую перед нами стену. «Что здесь происходит?» — послышался суровый мужской голос. «Я же сказал, никаких дуэлей на моей территории!» В нашу сторону быстрым шагом направлялся мужчина с гладко зачесанными назад волосами. Несмотря на внешнюю привлекательность, от него веяло чем-то простым, что ли. Дворовым. Возможно, дело было во взгляде, а может, в мимике. Никогда бы не подумал, что он является аристократом. Скорее, какой-нибудь рок-звездой. Вера поднялась с кресла и подошла к мужчине. «Господин Страйк, рада видеть вас!» Елейным голосом произнесла дочь императора. «Ваше высочество!» — кивнул хозяин поместья. «Можете объяснить, что здесь происходит? Моя дочь сказала про какую-то дуэль!» Романова бросила многообещающий взгляд в сторону Ани и широко улыбнулась. «Ну что вы, какая дуэль? Это всего лишь дружеский спарринг. Мой дорогой приятель является чемпионом своей возрастной категории, и он любезно согласился показать несколько приемчиков другу вашей дочери». Она повернулась в нашу сторону. «Ведь так, мальчики?» «Да», — сквозь зубы сказал смуглый. «Ага», — ответил я, переводя дух. «Пожалуй, у меня появился первый соперник, которого я точно не смогу одолеть в текущем состоянии. Надо срочно повышать свой уровень боевой подготовки». Истислав обвел взглядом всех замешанных в нарушении запрета. «Впредь прошу обойтись без демонстрации приемчиков, иначе мы можем сильно поссориться. Все поняли?» «Конечно, господин». Склонил голову Тимур. «Да», — уверенным тоном ответил я. Страйк кивнул и вновь обратился к наследнице. «Ваше высочество, пройдемте со мной. Нам надо обсудить ваше небрежное отношение к приказам хозяина вечеринки». Кто-то в толпе удивленно вздохнул. «Неужели дочь императора сейчас будут отчитывать? Еще и заявили об этом, считай, при всех. Но Веру, похоже, это ни капли не обидело». «Конечно». Улыбнулась она и, схватив подставленный локоть, уплыла в сторону главного здания. Народ начал снова сбиваться в отдельной компании. Несколько человек столпилось вокруг Тимура, и еще парочка подошла к Анне. Подросткам определенно было что обсудить. «Держи!» Я повернулся на голос и увидел, что Костик протягивает мне пиджак и мешочки с пылью. «Спасибо. Не боишься впасть в немилость из-за общения со мной?» Парень ухмыльнулся. «Самодостаточную личность не должны волновать подобные мелочи. Да и Тимур этот, придурок редкостный. Нет, всего год назад он был нормальным парнем, но стоило ему выиграть ранговые соревнования, как все резко изменилось. Его род и так достаточно богатый, а тут еще и наследник засиял в боевом направлении. На парня обрушилось слишком много внимания. Немногие могут подобное выдержать». Последние слова Костя проговорил немного задумчиво. Словно вспоминал что-то из прошлого. «Бывает», — протянул я, закрепляя мешочки на поясе. «Так, вроде даже не запачкался особо. Можно продолжать веселье». «Ну, ты, конечно, удивил всех. — продолжил говорить парень. «Драться без применения пыли, словно мы в какой-то уличной банде. Ты же у них это подсмотрел. Колись!» «Да нет, просто прикинул, в какой области у меня больше шансов, и решил выбрать рукопашку. Не под него же подстраиваться, в конце концов». «А ты тактик», — подметил Костя. «Люблю неординарных личностей. Ладно, мне надо пообщаться еще с несколькими людьми. Увидимся позже». Парень помахал рукой какой-то девушке, привлекая ее внимание, и быстрым шагом помчался в ее сторону. «Эх, не успели подружиться, а уже на бабу променял. Вот что за человек?» «Всего лишь адекватный», — прокомментировал осьминог. «А ты, кстати, неплохо дерешься. Много занимался?» «В моем районе нельзя было иначе. Или занимаешься, или огребаешь. Третьего не дано». «Настоящая школа жизни!» «Нахрен такую школу! Сколько хороших парней сломали или увели на кривую дорожку! А ведь могли стать спортсменами, учеными, да просто хорошими людьми. Но нет, им приходилось ломать собственную психику и выживать. Хорошо, что 90-е остались в 90-х». «Ты как, цел?» — поинтересовалась подошедшая Аня. Девушка никак не могла определиться, то ли она волнуется, то ли обижена, поэтому проявляла заботу. Но делала это холодно, словно ей это не особо и интересно. «Жив, здоров, даже костюмчик не помял. Кстати, а твоему отцу ничего не будет за такое, как бы это сказать...» «За то, что он сейчас отчитывает эту самодовольную суп... то есть ее высочество?» «Именно», — улыбнулся я. «Да нет, конечно, он же один из лучших друзей императора. Еще со времен его учебы и начала музыкальной карьеры. Считай, что это обычно нагоняет друга семьи. К тому же, она действительно взорвалась. Даже я не ожидала такого поведения. А мы ведь с детства знакомы». «Прям с детства?» «Ну да. Ее отец частенько приходил к нам в гости. Вот мы и общались. Точнее, пытались общаться, так как Вера еще с пеленок была невероятно избалованным ребенком. Нельзя так говорить, но если она когда-нибудь взойдет на престол, стране придет конец». «Любопытно, как у них тут с престолонаследием, если люди живут в среднем по 100 с лишним лет? Только вчера читал, что самому возрастному долгожителю сейчас 162 года. И выглядит этот старичок вполне себе живенько. Говорят, что даже протянет еще пару лет. Да, такие вещи лучше держать при себе. Просто потому, что Вера наверняка еще и очень мстительная. И если престол она займет еще очень нескоро, то даже в нынешнем положении может доставить множество проблем. Причем чужими руками. Возьмем в качестве примера ситуацию с Тимуром. Она могла пресечь драку одним своим словом, но не захотела. И все почему? Потому что я ей с утра слегка нагрубил. И если она из-за подобной мелочи может подставить человека под жесткое избиение, то что будет в случае серьезной обиды? То-то же. Надо быть с этой особой поосторожнее». «Так себе получилось знакомство», — вздохнула Аня. «Хотела сблизить тебя со своими друзьями, а в итоге получилась дуэль между двумя упертыми баранами. Вот зачем ты его подначивал? Видно же, что у него есть чувство ко мне». «Согласен», — кивнул я. «Как-то некрасиво получилось. Попробую помириться с ним, если предоставится удобный случай». «Анька у нас, получается, еще та сердцеедка. Сначала Аки, теперь и этот. Тимур. И оба, жесть, какие ревнивые. Может столкнуть этих двоих друг с другом. Убивают друг друга, а девушка достанется мне. Звучит как план». «Правда?» — удивилась девушка. «Не стоит из этого небольшого мордобоя делать целое событие. Парни дерутся, это нормально. Ладно, что у нас дальше по планам?» Аня улыбнулась, затем поднялась на цыпочках и чмокнула меня в щеку. «Я пока не понимаю, что с тобой происходит, но изменения мне определенно нравятся». Она взяла меня за руку и потянула за собой. «Скоро начнут прибывать гости, так что у нас есть несколько минут, пока мама не начнет меня искать. Пойдем, покажу тебе наш дом. Ты ведь, как мы переехали, даже не залетал ни разу. Тебе понравится». Ну, что сказать, со вкусом у Анькиных родителей было очень даже хорошо. Никаких тебе золотых унитазов, пестрых ковров и тон антиквариата. Все практично, современно и к месту. Я бы с удовольствием пожил в таком домике. «А это зал для единоборств», — продолжила экскурсию девушка. Отец небольшой любитель подраться, но иногда, когда сам император прилетает к нам в гости, они спаррингуются. Иногда здесь, иногда в музыкальной студии». «Это как?» «Ну, устраивают небольшие соревнования по соло на гитаре. Папа даже выигрывал несколько раз. Только он уверяет, что император не использует и частички собственных возможностей. Скромничает, наверное, не знаю. Хотя не стоит отрицать, что его величество — очень крутой музыкант. Может быть, даже великий. Чего не отнять, того не отнять». Аня подошла к панели управления и включила свет. Посередине просторного зала был установлен самый настоящий октагон. Только вместо сетки мерцало едва заметное энергетическое поле. «Может, поспарингуемся?» — с улыбкой спросила девушка. «В другой раз», — ответил я с интересом, изучая энергетическое поле. «У меня сегодня и так перевыполнен лимит на драки». Удивительно, но это поле несколько отличалось от тех, что я видел на улице и дома. Выглядело плотным, но при этом едва просматривалось. Компания заверила, что оно способно выдерживать несколько ударов настоящего титана. Мой отец в шутку попросил императора запустить одного из воронов и проверить честность продавца. Но тот лишь отшутился, мол, птичек для таких пустяков не используют, и провел серию ударов кулаками. «И что, выдержал экран?» «Выдержал, потому и установили. Впрочем, нашей семье не особо везет на потенциал, так что эта площадка вряд ли когда-нибудь увидит бойцов выше ранга воина». «Твои родители так близки с императором?» Аня слегка поморщилась, словно эта тема ей не особо нравилась. «Были, но в последние годы у его величества появилось множество неотложных дел. Они с отцом видятся иногда, но только на сторонних мероприятиях и в основном в других странах». «Таков удел императоров». «Это да», — вздохнула Аня. «Когда-то отец мне рассказывал, что Ярослава, которого он знал, никогда особо не интересовала власть, и что принял он ее вынужденно, чтобы вытащить страну из последствий гражданской войны. Иногда мне жалко его, как человека. Как жить с грузом ответственности за сотни миллионов людей? Представить не могу». Я взял девушку за руку, чтобы немного взбодрить ее, и именно в этот момент дверь в зал открылась. «Вот вы где!» — прозвучал радостный голос. «Теперь понятно, кому Аня должна быть благодарна своей красотой. Собственно, сейчас я смотрел на ее полную копию, только чуть-чуть постарше. А еще в чертах лица Касуми, так звали маму моей подруги, проглядывались азиатские черты». «Арти, я так рада тебя видеть!» Девушка подошла ко мне и крепко обняла. «Твоя мама уже прилетела? Мне надо срочно с ней поговорить. Я уже слышала о случившемся, и это просто возмутительно. Куда смотрит полиция и почему позволяет происходить такому произволу? Ис был в бешенстве, и я его очень понимаю». Касуми скользнула взглядом по нашим сцепленным ладоням и едва заметно улыбнулась. «Ой, я вам помешала, что ли?» «Нет, мам, ну ты чего вообще?» Начала краснеть Аня. «Подумаешь, я в твоем возрасте как только не развлекалась!» — мечтательно сказала девушка. «Ох уж эти актерские тусовки! На всю жизнь запомнились! Ну ладно, как бы вам ни хотелось уединиться, пора спускаться вниз. Арти, ты же не против, если я уведу у тебя свою дочь? Гости начали прибывать, их надо встречать». «Да, конечно». «Вот и отлично». Касуми еще раз посмотрела на меня, после чего прищурила глаза и спросила. «Выглядишь как-то иначе. Увереннее, что ли? Ты на ранговое единоборство записался, что ли?» «Пока что нет». «Вот и зря. Мальчики должны уметь постоять за себя. Мне вот всегда нравились сильные и волевые мужчины. Но потом я встретила твоего дочь отца. Да, шутка. Ис у меня тоже очень мужественный. Так, Анютка, не стой столбом, пошли». Моя подруга понурила голову и поплелась вслед за матерью. «Кажется, я начинаю понимать, кто в их семье главный». «Это граф Вратынский со своей семьей», — полушепотом произнесла Аня. Это была 11-я по счету семья, которую представила девушка. Стояли мы поодаль от главного входа, так что не пришлось здороваться со всеми лично. С меня на сегодня хватит презрительных взглядов от взорвавшихся ослов. «А это калмыковские», — продолжила говорить девушка. «Главные отцовские конкуренты в продюсерском бизнесе». «Так зачем их сюда позвали?» «Сейчас у них с отцом что-то типа временного перемирия. Нет, они по-прежнему вредят друг другу. Даже артистов периодически переманивают. Но на людях исключительно вежливы. Это мамина заслуга. Она сейчас проект продюсирует, в котором участвуют актеры, представляющие сразу два агентства. Какая-то космофантастика про два враждующих клана. Говорят, что картина взорвет зрителям мозг. Надеюсь, не буквально. Аня улыбнулась и сделала глоток шампанского. В этот момент в зал вошла парочка попугаев. Иначе назвать я их просто не мог. Одежда всех цветов радуги, волосы наполовину розовые, наполовину голубые, а туфли так вообще кислотно-желтого цвета. Иными словами, настоящий вырви-глаз. «А эти двое Перепелкины. Уже лет 30 с мамой дружат, еще с актерского, по-моему». «И что с ними стало? Кто-то блеванул на них радугой?» «Дурак!» — хихикнула девушка, постаравшись закрыться бокалом. «Ты бы хоть в сеть иногда выходил. Они уже полгода так наспор ходят. Говорят, что если продержатся еще 6 месяцев, то получат новенькую «Волгу» в полной комплектации. Причем каждому». «Да, на что только не идут люди ради финансовой выгоды. Никакого достоинства». «А где можно заключить такой спор?» Аня снова тихонько засмеялась и толкнула локтем меня в бок. «Ну все, Арти, хватит! Сейчас подумают, что я над ними смеюсь». И действительно, эта двоица окатила нас подозрительными взглядами, после чего коротко кивнула и направилась вглубь зала. «Слышь, дубина, хватит обижать людей!» — скучающим голосом произнес осьминог. «Тут за такое голову открутить могут!» «Как и в любом другом мире, но эти двое сами знали, на что подписываются, так что пусть стойко терпят любые издевательства. Новенькую «Волгу» надо заслужить!» «Жесть! Никогда бы не подумал, что когда-нибудь произнесу подобную фразу. Пусть даже мысленно». Тем временем в зал зашли новые гости. «А это?» Аня не успела представить очередную парочку, так как недалеко от нас начало что-то происходить. Сперва прозвучал звук разбитого бокала, а следом началась какая-то возня. Только присмотревшись, разглядел, что какой-то здоровый мужик буквально душил Костю. Тот даже краснеть начал. «И какого хрена его пыль не работает?» «Подожди здесь!» — сказал я и ринулся спасать моего нового друга. Впрочем, хозяин поместья успел быстрее. Его пыль облепила руки нападавшего, развела их в стороны, а следом оттащила мужика на несколько метров. «Да что за вечер такой?» Кажется, Истислав Страйк начал злиться. «Акимицу, что это значит?» Только сейчас заметил, что нападавший скорее японец, чем русский. Что-то среднее. «Ис, ты знал об этом?» Выкрикнул мужик, пытаясь вырваться из оков пыли. «Ты знал, что этот ублюдок сын мыслящата?» Несколько человек в толпе удивленно вздохнули. Кто-то даже начал пробираться в сторону выхода. «Акимицу!» Успокаивающим тоном произнес Ис. «Этот мальчик не виновен в грехах своего отца!» «Плевать!» — проревел мужик и выпустил собственную пыль. «Все мыслящаты должны сдохнуть!»